Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о гугенотах во Франции. После упразднения Людовиком XIV в 1685 году Нантского эдикта преследование протестантских христиан приняло жестокие формы. Тысячи членов французской реформированной церкви, чтобы спасти свою жизнь, отказывались от своих убеждений. От 500 до 800 тысяч гугенотов убежали в Швейцарию или в иные протестантские страны. Таким родом, французская реформированная церковь осталась почти без членов. Лишь несколько тысяч, которые решились оставаться во Франции, доверили свою судьбу в руки Божьи. Видя, в каком положении находилась их церковь, они решили реорганизироваться, применяясь к новым обстоятельствам и как им нужно продолжать работу при таких условиях. То, что произошло, по оценке историков, было одним из самых замечательных событий в истории французской протестантской церкви. Эти наново сорганизованные остатки протестантской церкви скрывались в лесах, в пустынных местах, в ущельях гор, чтобы продолжать духовную работу. В ответ на это правительство издало новый закон, разрешающий всякому убивать гугенотов. В происходивших диких массакрах не исключались ни женщины, ни дети. Несколько оставшихся проповедников, вождей этого движения, были пойманы и убиты. Те, которые раньше бежали во Францию, теперь, зная, в каком критическом положении находятся их братья во Христе, возвращались нелегально, чтобы посетить рассеянных преследуемых овец Христовой паствы. Их единоверцы встречали с радостью. Гугеноты совершали свои богослужения даже и тогда, когда их вожди и проповедники были арестованы и убиты. Один из таких бесстрашных проповедников по имени Броусон много раз нелегально переходил границу, чтобы посетить и ободрить в вере рассеянных своих братьев верующих. Много раз он чудесным образом избегал арестов, но в конце концов опричники его поймали, когда он совершал богослужение, на котором присутствовало более 10 000 собранных гугенотов. Он был арестован. Его смелый, бесстрашный поступок перед лицом смерти был таким ярким и сильным примером веры, что он, казалось, умирал с радостью. Его смертное свидетельство так повлияло на многих римо-католиков, говоря иными словами, на его преследователей, что многие из них поверили в спасающую силу Христа. Антон Корт и Павел Рабаут возглавляют преследуемую церковь гугеноту. После смерти короля Людовика XIV, которая наступила в 1715 году, преследование гугенотов как будто было приостановлено на некоторое время. Но оно опять возобновилось с новой силой в 1724 году. Мужчин сильных и здоровых, которые посещали протестантские богослужения, арестовывали и продавали их как рабов, гребцами на галерах. Женщин же и слабосильных, неспособных к тяжелому физическому труду, пожизненно заключали в тюрьмы. Родителей, которые не посылали своих детей в римо-католические школы, на них накладали тяжелые и большие штрафы. Даже штрафовали римо-католических жителей сел и городов лишь только за то, что они знали о происходивших протестантских богослужениях, но они их не преследовали и не доносили римо-католическим церковным властям, не желая делать грязной работы доносчиков. Однако, несмотря на такие жестокие преследования, так называемая пустынная церковь сильно возрастала численно. Их церковная жизнь и активность полностью была дезорганизованная. Человек, который потрудился, чтобы привести организационное положение церкви, как гугенотской общины, к лучшему состоянию, был Антон Корт. В истории его называют как восстановителя реформированной церкви во Франции. Корт родился в 1695 году. С самого детства на всю его последующую жизнь его мать, подобно матери Моисея, наложила свой отпечаток, чтобы он любил Бога и своего ближнего, а наивысшей целью в его жизни быть проповедником Евангелия. Молодой Корт не имел теологического образования, но имел необыкновенные дарования. Он много читал, приобретая необходимые познания посредством самообразования. Он имел всего 21 год от роду, когда он начал посещать своих рассеянных и страдающих преследуемых братьев. Преследования римокатоликами гугенотов были такими сильными, что они лишили французскую реформированную церковь не только руководства церковью, но и членства. Проповедники этого движения были арестованы и уничтожены. Но и членство почти не осталось в этой церкви. Они были рассеяны. Они оставляли Францию и убегали в иные протестантские страны или скрывались где только могли. В церкви этой не было ординованных служителей, которые, согласно статута этой церкви, могли бы совершать духовные требы и быть проповедниками. Поэтому был созван нелегальный синод, на котором было решено избрать из среды членов этой церкви самых достойных и даровитых в христианской жизни и слове и послать их в Швейцарию, чтобы их там рукоположили для духовной работы. Среди гугенотского братства были избраны два кандидата. Ними были Корт и Кортиез. Кортиез был старше летами на 23 года от Корта, и потому решили послать его в Швейцарию. А возвратившись из Швейцарии, он рукоположит Антона Корта на духовное служение. Гугенотскую церковь, то есть реформированную французскую церковь, в то время называли пустынной церковью. По той причине, что эта церковь была преследуема, и члены ее скрывались в пустынях, лесах, горах и иных местах, где они могли думать, что преследователи их там не найдут. В Швейцарии, в городе Лозанне, организовывают библейскую семинарию. Нужда в библейской школе для французской реформированной церкви была так велика и необходима, что в 1730 году Антон Корт отправился в Лозанну, Швейцария, чтобы там организовать духовную семинарию. Студенты могли здесь свободно учиться, потому что руки их преследователей не могли достичь их здесь. Местом для этой семинарии было весьма скромное. Это была комната на втором этаже, в которой читали лекции. Из этой весьма скромной школы вышло много молодых, даровитых, самоотверженных деятелей на Ниве Божьей. Семинарию эту потом стали называть «Школою смерти». Называли ее так потому, что большинство вышедших проповедников из этой школы рано или позже претерпели за проповедь Евангелия жестокую мученическую смерть. Павел Рабаут был на 23 года моложе Антона Коорта. Ему было 20 лет от роду, когда он посвятил всю свою жизнь сознательно, чтобы служить и делить судьбу с преследуемой французским правительством, французскую реформированную церковь. Павел Рабаут учился в Лозаннской духовной семинарии, основанной Антоном Коортом. Павел Рабаут был очаровательной личностью, ревностным и даровитым оратором, обладающим силой личного магнетизма. 56 лет он сознательно трудился на Господней Ниве для блага и добра французской реформированной церкви. Иногда он переживал большие трудности и лишения. Жизнь его постоянно находилась в опасности. Он хорошо помнил слова Христа, цитирую: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Помня эти слова, он много раз находил средство, как выскользнуть из рук преследователей. Поэтому он действительно заслуживает на данное ему наименование «Апостол пустыни».